Хэл спал, сгорбившись в кресле перед камином. Забинтованная нога покоилась на табурете. В воздухе висела резкая вонь какого-то едкого лекарства, перекрывая запахи горящего дерева, топленого сала и черствого хлеба. Рядом с Хэлом стоял поднос с нетронутой тарелкой супа. «Похоже, Мини озвучила свою угрозу», — с улыбкой подумал Грей. За исключением его самого и их матери, Мини была, пожалуй, единственным человеком, который никогда не боялся Хэла. Грей тихо сел, размышляя, стоит ли будить брата. Хэл выглядел больным и усталым, худощавее, чем обычно, а ведь он всегда был тощим. Даже сейчас, одетый в бриджи и поношенную льняную рубаху, босоногий и с потрепанной шалью на плечах, Хэл умудрялся сохранять элегантный вид, но морщины на его лице красноречиво свидетельствовали о жизни, полной сражений. Сердце Грея сжалось от внезапной нежности, и он засомневался, стоит ли вообще тревожить Хэла дурными новостями. Однако существовала опасность, что известие о несвоевременном воскрешении Перти застанет брата врасплох, а этого Грей допустить не мог. Придется Хэла предупредить. Прежде чем он принял окончательное решение, Хэл открыл глаза. Ясные и настороженные, того же светло-синего цвета, как и у самого Грея. В них не было ни следа дремоты и рассеянности. «Ты вернулся», — сказал Хэл и тепло улыбнулся. «Налей-ка мне бренди». «Мини говорит, что у тебя подагра», — ответил Грей, взглянув на забинтованную ногу брата. «Неужели врачи не говорили тебе, что при подагре следует воздерживаться от употребления крепких спиртных напитков?» «Говорили», — подтвердил Хэл, выпрямляясь в кресле. Движения отозвались болью в ноге, и брат поморщился. «Но, судя по твоему виду, ты хочешь рассказать мне нечто такое, отчего мне срочно потребуется выпивка. Лучше принеси графин». Он покинул Аргус Хаус через несколько часов, отклонив предложение Мини остаться на ужин. Погода заметно испортилась. Уже чувствовалась осенняя прохлада, поднялся порывистый ветер, а в воздухе ощущался вкус соли. Остатки морского тумана плыли в сторону берега. В такую ночь лучше всего сидеть дома и никуда не высовываться. Мини извинилась, что не предложила свою карету. Доля укатила в ней на музыкальный вечер. Грей заверил ее, что с радостью прогуляется пешком. Ходьба помогает думать. Так оно и было. Но порывы резкого ветра мешали Грею сосредоточиться, развивая полы мундира и норовя унести шляпу. Грей уже было пожалел о карете, как вдруг увидел тот самый экипаж, который стоял в проезде у одного из особняков неподалеку от Александра Грейт. Лошади были укрыты от ветра попонами. Грей повернул у ворот, услышав крик «Дядя Джон!», посмотрел в сторону дома и сразу же увидел свою племянницу Дотти, которая буквально летела к нему, как корабль, на всех парусах. Ветер дул ей в спину и угрожающе раздувал пышное шелковое платье мантуа сливового цвета и бледно-розовую накидку. Дотти неслась с такой скоростью, что Грею пришлось поймать ее в объятия, чтобы остановить. «Ты девственница?» – без обиняков спросил он. Дотти расширила глаза, рывком высвободила руку и влепила ему пощечину. «Что?» – воскликнула она. «Мои извинения, несколько неожиданный вопрос, да?» Грей взглянул на ожидающий экипаж и кучера, который с каменным выражением лица смотрел прямо перед собой. Велел тому подождать, затем взял Дотти за руку и повел к парку. «Куда мы идем?» «Просто немного прогуляемся. У меня есть к тебе несколько вопросов такого свойства, что мне не хотелось бы, чтобы нас подслушали. Уверен, что и ты не захочешь». Глаза Дотти расширились еще больше, но она не стала спорить, лишь поправила свою кокетливую маленькую шляпку и пошла с Греем. Ее пышные юбки взбивал ветер. Скверная погода и случайные прохожие не дали Грею возможности задать хотя бы один вопрос, пока они с Дотти не зашли в парк и не оказались на относительно обезлюдной аллее, ведущей через небольшой садик с кустами и деревьями, подстриженными в виде затейливых фигур. Ветер неожиданно стих, хотя небо потемнело. Дотти остановилась под сенью топиарного льва и спросила: «Дядя Джон, что за чушь вы несете?» Дотти, как и ее мать, походила на осень. Волосы цвета спелой пшеницы и щеки с румянцем оттенка нежно-розового шиповника. Но если лицо Мини было просто миловидным и привлекательным, то у Дотти черты матери обрели изящные контуры, унаследованные от Хэлла, и дополнились его же темными ресницами, что делало красоту племянницы чрезвычайно опасной. Эта опасность больше всего чувствовалась во взгляде, который Дотти обратила на дядю, и он подумал: пожалуй, неудивительно, что Уильям ей очарован, если, конечно, он очарован. «Я получил письмо от Уильяма, в котором он намекает, что откровенно тебя домогался или, по крайней мере, повел себя неподобающим для джентльмена образом. Это правда?» Дотти открыла рот в неподдельном ужасе. «Что-что? Он вам написал?» «Так, похоже, одной проблемой меньше. Она, скорее всего, еще девственница, и ему не придется отправлять Уильяма в Китай, чтобы обезопасить ее от братьев. Как я и сказал, это был всего лишь намек. Уильям не сообщил мне подробности. Давай-ка пройдемся, пока мы совсем не замерзли». Он взял Дотти под руку и повел по дорожке, которая вела к маленькой часовне. Там они укрылись в притворе, куда выходило единственное витражное окно с изображением святой Варвары, несущей на блюде свои отрезанные груди. Грей отвлекся на изучение сего возвышенного образа, что позволило Дотти привести в порядок растрепанную ветром одежду и решить, что она скажет дяде. «Что ж», – начала она, вздернув подбородок, – «это правда, что мы, ну, что я позволила ему себя поцеловать». «Да, и где же?» «Ох, я имею в виду», – торопливо добавил Грей, заметив по ее глазам, что она потрясена до глубины души. «А вот это уже интересно. Откуда бы совершенно неопытной юной леди знать, что можно целовать не только губки или ручки?» «В каком месте географически?» – пояснил он. Румянец на щеках Дотти стал ярче. Она не хуже Грея понимала, что сейчас выдала себя. «В саду у леди Уиндермир. Мы оба пришли к ней на музыкальный вечер, и ужин еще не подали, поэтому Уильям пригласил меня немного прогуляться, и я пошла. Был такой прекрасный вечер», – простодушно добавила она. «Да, Уильям тоже это отметил. Раньше я не осознавал дурманящего воздействия хорошей погоды». Дотти бросила на него неприязненный взгляд. «Как бы то ни было, мы любим друг друга. Хоть это он вам сказал?» «Да», – ответил Грей. «Собственно, Уильям с этого и начал, прежде чем пуститься в скандальное откровение насчет твоей добродетели». Глаза Дотти округлились. «Он? Что именно он вам сказал?» – требовательно спросила она. «Достаточно, как он надеялся, чтобы убедить меня немедленно пойти к твоему отцу и объяснить ему, почему он должен согласиться отдать тебя в жены Уильяму». «Ох!» – Дотти глубоко вздохнула, как будто с облегчением, и отвела взгляд. «Значит, «Вы собираетесь это сделать?» – спросила она, вновь посмотрев на Грея огромными голубыми глазами, а потом с надеждой добавила: «Или вы уже?» «Нет, я еще не говорил с твоим отцом о письме Уильяма. Решил, что для начала нужно поговорить с тобой и выяснить, разделяешь ли ты его чувства в той мере, как он думает». Дотти моргнула и одарила дядю ослепительной улыбкой. «Ох, дядя Джон, вы такой внимательный! Многих мужчин нисколько бы не заботило женское мнение в подобной ситуации. Вы же, как всегда, очень деликатны. Мама не устает превозносить вашу доброту и отзывчивость». «Не перестарайся, Дотти», – сдержанно сказал Грей. «Значит, ты утверждаешь, что согласна выйти замуж за Уильяма?» «Согласна?» – вскричала она. «Да я хочу этого больше всего на свете!» Он посмотрел на нее долгим внимательным взглядом. «Неужели?» – произнес Грей со всей иронией, на которую был способен. «И почему же?» Дотти дважды очень быстро моргнула. «Почему?» «Почему?» «Я имею в виду, что особенного ты нашла в характере Уильяма?» Терпеливо повторил он и уточнил, понимая, что юные девушки не слишком хорошо разбираются в людях. «Или, скорее, в его внешности? Что хочешь выйти за него замуж, к тому же так скоропалительно?» Грей уже был готов поверить, что в одном из них или сразу в обоих развиваются нежные чувства, но зачем так спешить? Даже если Уильям боится, что Хелл согласится на предложение виконта Максвелла, сама-то Дотти наверняка знает, что заботливый отец никогда не выдаст ее замуж насильно. «Ну, мы ведь любим друг друга», произнесла она, хотя ее голос прозвучал несколько неуверенно для такого страстного признания. «А что касается его характера, как же, дядя, вы же его отец, и, конечно, не можете не знать о его уме». Дотти победоносно выдала это слово и торопливо продолжила, набирая обороты. «Его доброте, его веселом нраве, его кротости». Теперь настала очередь лорда Джона ошеломленно моргать. Несомненно, Уильям отличался умом, веселым нравом и разумной добротой, но вот определение «кроткий» к нему никак не подходило. Более того, дыру в обшивке столовой его матери, через которую Уильям нечаянно выбросил собеседника во время чаепития, еще не заделали, и этот образ был свеж в памяти Грея. Возможно, что в компании Дотти Вилли вел себя более сдержанно. «Да он же само воплощение истинного джентльмена!» – провозгласила Дотти, похоже, закусив у дела. «А его внешность? Конечно, все женщины, кого я знаю, от него в восторге! Такой высокий, стройный!» С холодным беспристрастием лорд Джон отметил, что хотя Дотти и назвала несколько свойственных Вилли особенностей, она ни слова не сказала о его глазах, ведь кроме роста, который, разумеется, трудно не заметить, самой примечательной чертой в образе Уильяма были его глаза, ярко-голубые и с необычным кошачьим разрезом. Вообще-то это были глаза Джейми Фрейзера, отчего у Джона сжималось сердце всякий раз, когда Вилли смотрел на него с определенным выражением. Сам Вилли прекрасно знал, как действует его взгляд на женщин, и беззастенчиво этим пользовался. Посмотри он хоть раз с вожделением глаза Дотти, она бы завороженно замерла на месте и не имела бы значения, влюблена она или нет. А трогательный рассказ об очаровании сада... После музыкального вечера или на балу у леди Бельведер или у леди Уиндермир Грей настолько погрузился в собственные размышления, что не сразу заметил молчание Дотти. «Приношу свои извинения», — учтиво произнес он, «и благодарю за восхваление характера Уильяма, которого не могло не согреть отцовское сердце. И все же, к чему такая спешка с женитьбой? Через год или два Уильяма наверняка отправят домой». «Его могут убить!» – воскликнула Дотти, и в ее голосе прозвучал неподдельный страх, такой искренний, что Грей насторожился. Она сглотнула и прижала руку к горлу. «Я этого не вынесу», – проговорила Дотти внезапно ослабевшим голосом. «Если его убьют, и мы никогда, у нас никогда не будет шанса». Она посмотрела на Грея заблестевшими от чувств глазами и с мольбой коснулась его руки. «Я должна», – твердо сказала Дотти, – «правда, дядя Джон, я должна это сделать и не могу больше ждать. Я хочу поехать в Америку и выйти замуж». У него отвисла челюсть. Одно дело – хотеть выйти замуж, но такое… «Дотти, скажи, что ты шутишь», – произнес он. «Ты же не думаешь, что твои родители, особенно твой отец, когда-нибудь это одобрят?» «Он бы согласился, если бы вы изложили все должным образом», – возразила Дотти. «Ваше мнение он ценит выше, чье бы то ни было». Она стиснула руку Грея и настойчиво продолжила. «А вы, как никто другой, должны понимать, какой ужас я испытываю при мысли, что с Уильямом может что-то случиться, прежде чем мы снова увидимся». «Действительно», – подумал он, – «единственным поводом, что перевешивал в ее пользу, было чувство пустоты в его собственном сердце, которое возникало всякий раз при одном упоминании о возможной смерти Уильяма. Да, его могли убить, как и любого другого во время войны, а особенно солдата. Это риск, на который идешь, а совесть не дала бы ему помешать Уильяму выбрать этот путь. Хотя стоило ему представить Уильяма разорванным на куски пушечным ядром, или лежащим с простреленной головой, или умирающим в мучениях от дизентерии.